Глава 14. Сегодня Витангес рвущий был в панике. В общем-то, он был в ней большую часть жизни, но сегодня особенно сильно. Его не утешало даже присутствие старых знакомых, Лода Езикруара и капитан-поручика Зучихана. Их опять поставили в одну группу, разведывательную, партизанского типа. Ну, они и разведывали. Ох, какое же пекло здесь творилось. Ихарийская битва оказалась детской игрой рядом с кадавским кошмаром. И хотя толпа на сей раз собралась поменьше, кровища все равно лилась, как из пожарной кишки. Сложно было сделать шаг, чтобы не напороться на что-нибудь мерзкое, устрашающее или то и другое сразу. Хорошо, хоть свет зари вызывал у демонов мигрень. Все они поголовно плохо себя чувствовали, так что сражались не в полную силу. Но даже под лучами этого заклинания они все равно оставались демонами. Впереди взметнулся фонтан грязи, и Витангес покатился кубарем. Плонецкая плазменная бомба. Или кто-то из эфритов метнул огненное ядро. На этом поле смерть летит отовсюду. Сверху, сбоку, из-под земли. Витангезу пока везло, но при каждом взрыве сердце ёкало. А ну как кончилась удача? Ну как сейчас его черед? Вот ноги и совсем перестали держать. Сердце захолонуло, в животе разросся липкий холодный ком. Не иначе какое-то демонское проклятие. Не в силах удержаться, Витангес рухнул рядом со стовом плонецкой машины и закутался в плащ. Мимо пронесся еще один плонецкий механизм. Пронесся и тут же поворотил, описал круг. С него соскочил сам маршал Хабокин и с беспокойством окликнул. «Что с тобой? Твое колдунство! Неужто ранили? Кликнуть санитара?» «Плохо мне, демоны околдовали», — стуча зубами, признался Витангес. «Эх, бедолага!» — посочувствовал Хабокин. — А еще такой молодой. Жаль, прости, единый. Куда как жаль. Как тебя тут оставить? Грустно качая головой, железный маршал потянул из ножен палаш. Витангес недоуменно уставился на адамантиевое лезвие. Хабокин хлопнул его по плечу и сказал. — Нельзя тебя тут демоном оставлять на съедение, братец. Прости, единый, никак нельзя. Я тебя зарублю, чтоб демонам не достался. От клинка-то всяко легче, чем от зубов демонских, верно? Витангес вдруг почувствовал, что ему полегчало. Все неприятные ощущения в животе и груди куда-то улетучились. Он поспешил немедленно заявить, что проклятие, видимо, рассеялось, вскочил на ноги и побежал догонять своих. «Ну, слава единому!» — уселся обратно на гравицикл Хабокин. «Рад, что полегчало! Очень рад!» Увы, лекарство оказалось кратковременным. Уже через пару минут Витангесу снова стало плохеть. Из тяжелых туч валил снег пополам с пеплом. Вокруг было черным-черно от дыма. А из его клубов то и дело появлялось одно и то же – трупы. Трупы, трупы, трупы. Человеческие и демонские. Изуродованные до неузнаваемости и почти неповрежденные. Сожженные дотла, простреленные на вылет, обглоданные, лишившиеся душ. Здесь не было живых трупов, как в долине Седой Луны, но и мертвых хваталось с избытком. Хотя нет, живые все-таки тоже иногда встречались. Те же Эйнхерии. Да и демоны не чуждались некромантии. Особенно много трупов оживало в северо-восточном конце. Там засел Дурсон, пятая эмблема Йоксот-Хотха. Похожий на огромного черного ворона, он потрошил своим окровавленным клювом тела, и всякий отведанный им тут же поднимался и шел грызть прежних товарищей. Нежить у Дурсона получалась крепкая, элитного типа. Драуги, кажется, хотя у Витангеза пока не было возможности изучить их вблизи. Да он и не стремился. Не сидели без дела и другие эмблемы. Высоко в небе витал Портас в обличье гигантского грифа, создавая мощные экраны, защищающие Легион Гнева от бомбежки. Сидящий на ледяном пике Гамор наводил мороки, затуманивал смертным взгляды и делал своих демонов невидимыми. Пребывающий в обличье громадной мухи Алгор испускал миллионы тончайших нитей, что резали людей сотнями, шинковали боевую технику на полосочки. А похожий на исполинского быка Заган прямо на глазах у Витангеза всадил рога в холм 9000 и поднял его над землей, как тюк с сеном. При виде этого Витангезу до смерти захотелось покурить. Увы, курева у него уже давно не осталось. Витангез еще в ларийскую компанию пристрастился к ламериновым шишкам, этой отраве, что произрастает в Кентавриде. Но в серую землю их почти не завозят. У интендантов подобного не нашлось. А личная заначка Витангеза давно иссякла. Зочихан по доброте душевной предлагал ему свою трубку, но раздирающий горло рокушский табак только вызвал у Витангеза безудержный кашель. «Не отставай, колдунишка!» — гаркнул Лот Езикруар. Он досадовал, что приходится быть здесь, среди пехоты. Увы, его Раши погиб в самом начале кампании, буквально через час после выхода из портала. У ордена имелось некоторое количество запасных скакунов, но они закончились еще в Ихарии. Так что Лоду и Зикруару, как и еще добрые сотни братьев по ордену, приходилось топать на своих двоих. Хотя менее бравым он от того не становился. Буквально только что паладин расправился с особенно жирной тварью. Этот высший надзиратель внешне мало отличался от обычного шаггота, но был неизмеримо сообразительней. Он, она, оно умело разговаривать, умело пользоваться оружием. Даже немножко колдовало. Видимо, один из его кусочков при жизни был чародеем. Но это чудовище померкло и бледнело рядом с тем, что встало на пути у троицы минуту спустя. При одном виде этой пышущей жаром, опасной, но странно притягательной ауры, Витангес пискнул и попытался спрятаться за спиной Эйнхерия. Тот крякнул и шагнул вперед, загораживая и паладина, а то его глаза тоже затянуло поволокой. «Ты что еще за особа, зеньора такая-сякая?» — осведомился Зачихан. «Меня называют Наберитхэ, малышок», — проурчала дьяволица, томно растягивая слова. «Я верхняя госпожа трех старших домов Ириэма». «Она королева дьяволиц», — пояснил Витангес, жмурясь как можно крепче. «Фи, королева, что за мещанское словечко?» Жеманно поморщилась на Беритхи. «Нет среди нас никаких королев. Все мы друг другу сестры и лучшие подруги. Просто одни немного выше других». «Ты уж точно выше», — пробормотал Зачихан. Действительно, на Беритхи была на редкость рослой дамой. Раза в полтора крупнее нормальной дьяволицы, с удивительно длинными ногами и такими округлостями, каких не встретишь и на тыквенной грядке. Затянутая в черную кожу великанша шагнула вперед, поигрывая длиннющими когтями. Ее глаза чуть прищурились, она хрипло мурлыкнула, и Витангес с Лодом Езикруаром разом дернулись к ней. Не поддавшийся чарам Эйнхерий с досадой шарахнул товарищей по башкам. Так, легонечко, едва касаясь. Ударь он со всей своей мертвецкой силой, расколол бы обоим черепушки, как пустые горшки. Но и слабеньких щелчков хватило, чтобы колдун и паладин взвыли от боли. Витангес вовсе рухнул на колени и заверещал, держась за гудящую голову. Но зато теперь они пришли в себя. Паладин встал в боевую позицию, колдун опустился на четвереньки и блеванул. Эйнхери же извлек из-за пояса благовонную гранату, размахнулся и... На Беритхе с непостижимой скоростью ушла левее. Над пустышью разнесся ее язвительный смех. Сладострастно изгибаясь, дьяволица вильнула бедрами, и к Зучихану метнулось что-то длинное, толстое, похожее на хобот мамонта или огромную змею. Он тоже успел отшатнуться, а вот Витангес — нет. На Беритхе схватила его поперек туловища и подняла ввысь своим... Колдуна снова стошнило, как только он понял, чем его держат. «Укуси его», — посоветовал паладин. «Укуси, и она от боли тебя отпустит». «Ты сдурел, гречка!» — провизжал Витангес. «Кусать это? Да я уж лучше сдохну!» «Какой брезгливый малышок!» — обиженно фыркнула дьяволица. «Нехорошо быть таким! Нехорошо!» «Щит и меч!» — проревел свой боевой клич Лот Езикруар, бросаясь вперед. То ли он все еще не совсем оправился от дурмана, то ли на Беритхе обладала поистине демонической реакцией, но уклонилась она с изяществом стрекозы. Издав язвительный смешок, дьяволица схватила паладина за голову и подняла его на уровень своих глаз. «Это было очень, очень грубо», — укоризненно заметила она. «Нельзя бросаться на женщину с обнаженным мечом. Нельзя. При виде женщины нужно обнажать кое-что совсем, совсем другое». Прокряхтел Лот Езикруар. На Беритхе встряхнула его и похотливо облизнулась. Ее язык высовывался все дальше, дальше. Вот он уже обвился вокруг шеи паладина. Капитан-поручик Зачихан вздрогнул от отвращения и поднял к плечу плазмомет. Он искал видоискателя эту гору кошмарной плоти, но на Беритхе всегда успевала загородиться Витангезом. У того явственно хрустели ребра, так сильно дьяволица его сдавливала. «В сторону!» — раздался холодный голос. «Фах!» Мимо Эйнхерия пронесся радужный импульс. Стрела Мордука расплескалась по гигантской груди на Беритхе, и та страшно закричала, роняя Лода Езикруара. Витангес тоже вывалился из ее хватки и торопливо пополз в сторону. Заклинание задело и его, но смертному подобное не опаснее теплой воды. Помахивая посохом, Креол подошел к скуксившейся дьяволице и небрежно засадил в нее еще и копье Мардука. Из его рукавов заструились противодемонические цепи, скручивая жертву, связывая тугим коконом. Набелит хиистово забилась, впилась в мага взглядом, пытаясь заворожить, подчинить своей воле, но лицо Креола осталось равнодушным. Он претерпевал чары богини любви, что ему какой-то жалкий демон похоти. К тому же Креол, разумеется, накрутил на себя все демонические защиты, какие только знал. Они постоянно подпитывались от посоха, так что держаться могли неограниченно долго. Здесь и сейчас, посреди бесчетного стада демонов, Креол Урский был практически неуязвим. Менее чем через полминуты с королевой дьяволиц было кончено. Огромное тело Наберитхи упало в снежную пепельную кашу и задымилось, стало утрачивать форму. Как и многие другие демоны, разлагалась она гораздо быстрее людей. «Благодарствуйте, ваше колдунство!» — поклонился Зучихан. «Выручили! Как есть выручили!» Креол не удостоил его ответом. Он оглядывался в поисках других чудовищ. В этом жутком месиве аур маг выискал самые яркие, пылающие особенно страшно. Как покойная Наберитхи, на порядок слабее любого архидемона, но резко выделяющаяся среди рядовых господ. Пожалуй, года три назад Креолу пришлось бы с ней повозиться. Без сверхмощной цепи, без обсидианового посоха, без бесконечной маны, источаемой пленными Дагоном и Нерлатхотепом. Да, без всего этого Наберитхи стала бы тяжелым противником даже для архимага. Но в настоящее время Креол явился в Лэнг с войной не для того, чтобы спотыкаться на каждой мелочи. Его ждут эмблемы и архидемоны. Его ждет Кадав. Только вот до Кадава еще нужно добраться. Между ним и Креолом целая орда демонов. В основном они заняты разрыванием людей на части. Но Креол-то ведь тоже человек. Он не успел сделать и 30 шагов от мертвой дьяволицы, как напоролся на стаю Алуа. Со всех сторон в него полетели ядовитые иглы. Маг раздраженно закатил глаза. Алуа не могли причинить ему вреда, но очень старались. Эти однорукие и одноногие карлики толпились вокруг, гомонили, плевались из трубочек и что из сил швырялись болезнями и проклятиями. Всего за несколько секунд на Креола наслали чуму, оспу, холеру, проказу, сонную болезнь, черную желтянку, болотную лихорадку и вопль. При всей своей слабости и ничтожности Алуа могут выкосить армию любой величины. Да что там армию? Страну! Если бы не аура очищения, что по-прежнему держат рыцари света, войско Креола уже изнемогало бы от бесчетных хворей. Креол смерил скачущих уродцев недобрым взглядом и поднял посох. Через секунду все вдруг утонуло в пламени. Заклятие огненного кольца разом уничтожило более 30 демонов, оставив лишь кучки обугленных костей. «Апчхи!» — вдруг оглушительно чихнул маг. «Апчхи!» «А для меня что?» «Да нет, не может быть!» Забеспокоившись, Креол скороговоркой начитал 5 заклинаний подряд и опорожнил фиал ярко-зеленого варева. Это почти наверняка избавит от любой заразы. Вряд ли чары Алуа смогли прорваться через доспех Инанны. Нет более эффективной защиты, когда речь идет о болезнях. Скорее всего, просто в ноздре заядрило. От дыма или вони дохлых демонов. Но лучше лишний раз обезопаситься, чем потом слечь какой-нибудь дрянью. Креол ненавидел болеть. Алуа были лишь одними из множества. Дикие псы, волки, тощие всадники ночи, бледные призраки. Креол шагал спокойно и размеренно, взрывая все на своем пути. Посох в его руках мелко трясся, изрыгая стрелы Мардука с частотой пулеметного огня. Прошитые ими мелкие демоны падали замертво, тут же начиная смердеть и разлагаться. Сначала Креол перешагивал через трупы, потом ему надоело, он поджал ноги и воспарил в паре локтей над землей. Так двигаться оказалось удобнее. Креолу ужасно не хватало Шамшуддина. Он очень рассчитывал, что здесь, в Лэнге, его спину будет прикрывать плешивый кушит-телекинетик. У него это всегда отлично получалось – разгонять мелкую шушеру, позволяя побратиму сосредоточиться на главном. Но Шамшуддина не было, так что порой Креола отвлекала всякая ерунда. Вот на пути оказался бронепехотинец, прицелившийся прямо... Да как он смеет? Маг рефлекторно выставил зеркальный доспех, оберегаясь от страшного лазерного луча. Тот саданул в Креола и разошелся во все стороны пучками безобидного света. Боец в геродерме зарычал и кинулся вперед, схватить гигантскими ручищами. Креол сдавленно ругнулся. Он не сразу заметил, но теперь по ауре ясно. Несчастный одержим Маскимом. Эти мерзкие демоны вселяются в смертных, чтобы размножаться и становиться сильнее. А раз этот сумел овладеть взрослым человеком с крепким рассудком, других среди воинов Хабокина не водилось, он уже весьма высок рангом. Как минимум пятый. Нет, даже шестой. Значит, вылупившись, он станет седьмым. А солдат при этом, разумеется, погибнет. Креол снова сдавленно ругнулся. Не то чтобы его заботили жизни каких-то безымянных боевых единиц, но он совершенно не собирался позволять такое по отношению к своим слугам. Рабов Креола может убивать только сам Креол. Маг извлек из пространственной складки Агамассарату и принюхался. Уже очистилось, можно использовать. Креолу так и не удалось создать многоразовую Агамассарату. Зато он позаимствовал у Себастиуса трансмутатора великолепную субстанцию под названием алкогест. Пропитавшись ее летучими парами, этот полезнейший при экзорцизме артефакт стал самостоятельно растворять демонические миазмы. Теперь достаточно просто обездвижить жертву. Креол швырнул в бронепехотинца паралич. Поднести к ней Агамассарату и произнести нужное заклинание. «Кипи, кипи, гори, гори!» – бешено затараторил Креол. «Утукулта ардата! Кто ты? Чей сын? Кто ты? Чья дщерь?» Заклинание было довольно длинным. Пока Креол его читал, на него успели напасть двойная тварь и некий демон-невидимка. С тварью пришлось повозиться. Двойные и тройные опаснее обычных, поскольку обладают более чем одним телом. Убьешь одного, а на тебя уже прыгает другой. Пока убиваешь его, первый регенерирует, черпает силы из близнеца. Было нелегко драться с этой парой уродов, одновременно читая заклинания. Невидимку же Креол не распознал. В Ланге хватает всяких нетипичных чудищ, полукровок, ходячих экспериментов и просто уродов. Кроме стандартных видов, существуют также демоны вне классификации, которые выглядят как угодно, размножаются с кем попало и могут порождать детенышей, совершенно не похожих на своих отцов. Именно таких чаще всего делают генералами легионов и набирают в свои личные команды эмблемы. У них порой встречаются очень интересные способности. Как вот у этого. Невидимка. Этим все сказано. Даже аура скрыта надежнее некуда. Если бы на груди Креола не раскалился защитный амулет, он бы ничего и не заметил. Но он раскалился, и маг успел отреагировать. Попытавшийся прокрасться сквозь доспех Мардука демон так и частично преуспел и даже сорвал одну личную защиту, но был отброшен звуковым резонансом. Вслед за ним Креол швырнул грязевое копье, сделав невидимку очень даже видимым, после чего прыснул в него благовонием скауба и обратил в пепел противодемоническими цепями. А тут и заклинание наконец подошло к концу. Агамассарату в руках Креола вспыхнула, а Маским в теле бронепехотинца завыл, тщетно пытаясь управлять парализованным телом. Через несколько секунд все было кончено. «Вставай!» – пнул гигантский геродером Креол. «Ты еще жив, так что нечего разлеживаться!» Бронепехотинец зашевелился и начал медленно подниматься. Креол, уже им не интересуясь, тоже поднялся. В воздух, на полсотни локтей. Ему надоело постоянно на что-то натыкаться, и он решил сократить путь. Но до Кадафа все еще оставалось слишком далеко. И чем дальше, тем больше было демонов. Креол уже видел впереди бушующего духа пространств. Земля сотрясалась от шагов Умбры, 12-й эмблемы. А из самой гущи битвы явственно слышалось блеяние Шабни Гурата. Попробуй обойди их всех. Конечно, Креол умел отводить глаза. Людям и демонам. Демонам даже проще. В демонологии уйма заклинания, направленные именно на то, чтобы спрятать заклинателя. Уберечь его от глаз нечистой силы. В такой толпе это будет непросто. Слишком уж много демонов. Слишком уж они разные. Но при необходимости Креол вполне мог просто исчезнуть. Но он даже не пытался. Креолу всегда претили скрытности обходные пути. Обычно он просто ломился напролом, снося с пути все преграды. Архимагу незачем смотреть под ноги. А тут еще он и заметил хорошо знакомую ауру. Слишком хорошо. Одна из эмблем. Большинство их держались где-то поодаль, почти не вмешиваясь в битву лично. Они исполняли обязанности командиров, направляя и руководя легионами демонов. И Креолу до них тоже не было дела. Все равно станут безвредными, когда издохнет Йог-Сот-Хотх. Но мимо этой ауры он просто не смог пройти. Слишком уж сильно мозолила она глаза. Старый друг. Старый враг. «Элигор», – процедил Креол, пикируя к земле. Туда, где виднелась высокая черноволосая фигура в железной короне и красной мантии без рукавов. Элигор, четвертая эмблема, встретил Креола довольно безразлично. Вокруг него не было ни души, зато валялись предметы женского белья и бегали мерзкого вида многоножки. Еще недавно все они были солдатами. Креола же заскрипел зубами при виде такой подлой и гнусной магии. «А вот и мой старый знакомый», – холодно произнес Элигор, взмахивая двуглавой косой. «Я слышал, ты женился? Поздравляю. Почему не пригласил меня на свадьбу?» Я не приглашаю в свой дом всякий сброд. Не менее холодно ответил Креол. Не слишком ли ты дерзок для простого смертного? Во что мне тебя за это превратить? Думаю, ты станешь превосходным гульфиком, Креол Урский. Лицо Креола начало чернеть. Он терпеть не мог противников, использующих дурацкие заклинания. Тот же Эскетинг обожал магию шуток, и это было отвратительно. Идиотским чувством юмора обладал и Мишен Ружах. Многие демоны склонны к разного рода извращениям. Очень многие. В Квецоль и Ине водится одна такая мелкая тварь. Креола передернула, когда он о ней вспомнил. Но сквернейшим противником Креола вообще был не человек и не демон, а гигантский мандариновый марципан. На 36-м году правления Энмеркара II, когда Креол стал архимагом, четверо его лучших друзей решили сделать ему сюрприз и соорудили во дворе Шахшанора огромную марципановую статую самого Креола. Магия в процессе производства применялась, но в остальном это было самое обычное кондитерское изделие. Сотворив его, Шамшудин, Хиора, Хекель и Мейкнони отправились на пиршество, устроенное гильдией в честь своего нового архимага. Пиршество затянулось до самого утра. И когда Креол Урский наконец вернулся домой, он был настолько пьян, что принял марципан за подосланного врагами демона и вступил с ним в тяжелый бой. Придя на утро в чувство и сообразив, с кем он сражался, Креол преисполнился великого стыда и поклялся, что ни одна живая душа никогда не узнает об этой истории. Особенно сильно архимага уязвляло, что технически марципан победил, ибо Креол был настолько пьян, что вырубил заклинанием сам себя, и это было на редкость больно. Но сейчас он совершенно трезв и невероятно зол. «Даже не надейся превратить меня во что-нибудь, Элигор», — хмуро произнес Креол. «Ты знаешь, что на меня это не подействует, как и на любого сколько-нибудь стоящего мага». «Говорил арбуз, что зелен, а разрезали. Красен оказался». Пожал плечами Элигор. «Отучайся говорить за всех, Креол Урский. Однажды я имел дело с магом, не уступающим тебе в силе и способностях. И теперь какая-то блудница носит его на своих бедрах». «Значит, не так уж он был и силен», — растянул губы в улыбке Креол. «А если был, почему ты не попытался заиметь его душу?» «Я пытался. Но он был упрям и наотрез отказался заключать договор. Я и превратил его в превосходный шелковый набедренник. Розовый». «Кстати, о договоре», — вспомнил Креол. «Ты его нарушил». «Ты имеешь в виду наш с тобой договор?» — уточнил Элигор. «А чей же еще? Думаешь, мне есть дело до каких-то других договоров?» «И ты говоришь, что я его нарушил? В чем же? Может, просветишь?» «Не прикидывайся идиотом!» — скрипнул зубами Креол. «Твои слуги! Они перестали являться на мой зов, хотя обязаны делать это по договору». «И зачем же ты их призывал?» — усмехнулся Элигор. «Хотел их посадить в свой посох». «Это не твое дело. Они обязаны были являться, когда я зову. А под договором стоит твоя подпись, и значит, ты отвечаешь за нарушение каждого пункта». «Отвечаю. Но никаких нарушений с моей стороны не было». «Как-то не было, если...» «Разве ты забыл об 11-м пункте?» — перебил Элигор. «Ты же сам его добавил, нет?» Креол не сразу вспомнил, о чем речь, но когда-таки вспомнил, слегка сконфузился. «Да». Он действительно внес этот пункт, согласно которому договор расторгается, если демоны Лэнга убьют или помогут убить самого Креола или кого-то из его ближайших родственников. Креол хотел обезопасить себя от всяких посягательств. Элигор принял этот пункт без возражений, но в свою очередь добавил, что договор расторгается и в обратном случае, если Креол убьет или поможет убить кого-то из эмблем или иных высших иерархов Лэнга. На момент подписания Креол был еще только магистром и не смел даже думать о такой дерзости – нападать на архидемона, поэтому поправку принял без раздумий, а потом совершенно забыл об этом пункте. «Ладно», – неохотно кивнул маг. «Значит, мы ничего друг другу не должны». «Должны», – возразил Элигор. «Ты нам кое-что должен. Поскольку договор был расторгнут по твоей вине, ты обязан уплатить пеню». «Что еще за пеня? В договоре об этом ничего не было». «Меня удовлетворит самая малость, пустяк», — успокоил его Элигор. «Твоя жизнь, например, и душа заодно». «Ну так попробуй их получить!» — мгновенно взбесился Креол. Лицо Элигора осталось безучастным. Лишь мантия всколыхнулась, поднявшись за спиной четвертой эмблемы чем-то вроде крыльев. Огромных алых крыльев. Двуглавая коса пошла кверху, оставляя в воздухе черную полосу. «Длань Мардука!» — почти что сплюнул Креол. Элигор пошатнулся. Его мантия резко опала, но в остальном он нисколько не изменился. Хотя Криол не рассчитывал на многое, ведь у эмблем, в отличие от архидемонов, длань Мардука перекрывает лишь часть сил, ибо они зависят от Бахионь лишь опосредованно, через своего бога. Богом Элигора является Йоксот-Хотх, и пока он жив, его эмблемы не останутся бессильны. Однако и того, что есть, вполне достаточно. Однажды Криолу уже доводилось сражаться с Элигором. И хотя он, будем уж честны, не победил тогда, но ведь и не проиграл тоже. Разошлись на равных, а было это 5000 лет назад, когда и эмблемы, и сам Йоксот-Хотх заметно превосходили себя нынешних. Криол же, напротив, с тех пор заметно вырос в могуществе. «В отличие от тебя, я не умею превращать в лягушек и червей», — произнес маг, раскручивая цепи. «Зато отлично умею превращать в пепел!» Элигор снова черкнул косой. Его страшное оружие, разрубающее обычное железо, как мыльную пену, встретилось с противодемонической цепью и высекло тысячи искр. Криол резко потянул на себя, одновременно выстреливая копьем Мардука. «Удар цепью! Еще удар!» Криол хлестал с такой частотой, что его руки превратились в размазанные полосы. Элигор успевал только защищаться, десятками создавая чарные браслеты, полностью поглощающие заклятие, чем-то похожее на личную защиту. Большинство демонов относятся к магии снисходительно, как к устаревшему инструменту, игрушке смертных. К чему вся эта занудная возня с маной и заклинаниями? К чему многолетняя учеба и тренировки, если ты сам по себе мощный источник энергии и можешь контролировать реальность просто усилием воли? Нормальному демону более чем достаточно демонической силы и этих духовных надстроек. Однако это не значит, что они не используют магию совсем. Есть немало и демонов-магов, хоть те же игмумии. Их демоническая сила относительно мала, зато магическая изрядна. Вот они и компенсируют слабость колдовством. Таков же и Элигор, но по другой причине. Его основной род занятий – одаривать магией других. Немало смертных получили свои знания от Элигора. Обучились у него тайным искусствам, заплатив за это цену, выше которой не существует. Возможно, Элигор и сам когда-то был магом. Выглядит похоже, во всяком случае. Из всех эмблем он единственный внешне неотличим от человека и сражается точно так же, как смертные. Магические дуэли проходят по-разному. Бывает, что они заканчиваются в первую же секунду, первым же заклинанием. Бывает, что длятся несколько раундов, пока один не нащупает у другого уязвимое место. А бывает, что затягиваются очень надолго, до полного изнеможения, до взаимного обезманивания. Так случается, когда противники примерно равны и обладают одним и тем же набором чар, одними и теми же атаками и защитами. Но даже в этом случае рано или поздно у кого-нибудь кончится мана или заклинание. Однако Криолу это не грозит. И Элигору тоже. Теоретически они могут сражаться до бесконечности. Хотя на практике через некоторое время у Элигора появится преимущество. Закончится действие длани Мардука. Наложенная на эмблему, она будет действовать в разы дольше, чем на архидемоне или темном боге. Но все же время работает против Криола. Еще 10-15 минут, а потом... Поэтому Криол перешел в жесткую атаку. Он совсем перестал уделять внимание защите, весь превратившись в колдовской шквал. Огонь и лед, молнии и кислота, а главное хлещущая с частотой града цепь. Элигор успевал только защищаться, лишь изредка позволяя себе огрызнуться в ответ. Еще шажок. Еще. Криол неуклонно сокращал дистанцию. Дуэль будет выиграна, как только он сократит ее до 4 локтей. Длины черного посоха. Элигор тоже это понял. Он все больше слабел, терял концентрацию. Страшная цепь обжигала его, ранила. Все меньше и меньше ударов удавалось ему отразить. Он решил попробовать кое-что другое. Глаза эмблемы странно сверкнули. Он уставился на лоб Криола и почернел кожей. И не только кожей. Волосы и брови Элигора исчезли. Черты лица резко изменились, как и одежда. И даже аура. Сверкая белоснежной улыбкой, перед Криолом стоял «Шамшудин!» — не удержался от возгласа маг. «Мир тебе, брат!» — пророкотал Кушит. «Я пришел... Пха!» Цепь Криола врезалась ему прямо в челюсть, едва не раздробив ее. Глаза Шамшудина зажглись гневом, аура мигнула, вновь наливаясь демонической чернотой. «Как ты можешь?» — возмутился он. «Как ты можешь бить лучшего друга?» «С легкостью», — холодно ответил Криол. «Ладно», — процедил Элигор, снова меняя облик. Теперь он стал шумером. Высоким шумером с невыразительным лицом. «Но сможешь ли ты ударить родного отца?» «Конечно!» – пожал плечами Криол, тут же подтверждая это действием. «Учителя!» – отчаянно возопил Легор, превращаясь в скрюченного старого кассита. «А вот это ты вообще зря сделал!» – осклабился Криол, с явным удовольствием нанося удар. Все еще в обличье Хала и Джибеш Элигор упал на колени. Цепи захлестнули его горло, он захрипел, видя перед собой адамантовое лезвие. И снова превратился. Теперь в миловидную черноволосую женщину с раскосыми глазами. Она испуганно закричала. И в следующий миг Криол вонзил ей в живот посох. Он даже не замедлил руки. «Идиот!» – тихо произнес маг. «Ты серьезно надеялся вот так меня смутить? Пусть даже ты и превратился в кого-то, кого я не захочу ударить. Неужели я забуду, что на самом деле это ты? По-твоему, я настолько глуп?» Элигор криво усмехнулся и вернулся к своему настоящему облику. Перед ним снова проявилась двуглавая коса. Только теперь она валялась на земле, источая легкий дымок. «Ты все тот же, Криол», — произнес Элигор. «Ты ничуть не изменился. Ненавидишь всех и каждого». «Не всех», — угрюмо ответил Криол. «Некоторых я уже убил». «Ха! Ха-ха!» — невольно рассмеялся Легор. «Ну хорошо, ты победил. И что дальше? Теперь ты убьешь и меня тоже?» Криол что-то невнятно промычал, продолжая стискивая посох. «На самом деле нет смысла убивать эмблем, пока жив Йог-Сотхотх. Это все равно, что убить собаку, надеясь тем причинить какой-то вред ее хозяину. Если с самим богом все в порядке, погибшая эмблема просто возродится где-то рядом с ним». Не мгновенно, не в ту же минуту, но возродится. А вот если не убивать, а поглотить, интересно, что будет тогда? У Криола пока не было случая проверить. «Твоя душа!» – начал он. И тут Элигор резко дернулся. Он колыхнул всем телом, насаживая себя на посох, и его глаза закатились. Адамантовое лезвие пронзило ему сердце за мгновение до того, как Криол произнес последнее слово. Вот теперь Криол разозлился по-настоящему. Он едва не переломил посох об колено, такой приступ ярости его охватил. Почти целую минуту маг бушевал, изрыгая проклятие и богохульство. Но в конце концов он успокоился. С его лица сошла чернота, а глаза стали холодными и безжалостными. Элигор сумел сбежать к своему господину, ну и Кингу с ним. Это ненадолго продлит его жалкое существование.